Нора презрительно сморщила нос. «Даже у высокомерно сдержанных натур, вроде меня, есть слабые места. Я поехала с ними, главный инспектор Выставер. В то время мы были в удивительно хороших отношениях. Отец даже раза два назвал мать дорогой. И у них был вид дружной немолодой пары. Они интересовались, ищу ли я новую работу. И казалось, все искренне. Все радуются миру в семье. И так искренне, что когда мы в бунгало поужинали, немного выпили, и отец ушел спать, мать сделала то, что никогда раньше не делала. А вдруг она начала рассказывать мне, какую жизнь она ведет с ним. А рассказывать обо всех подкупах, унижениях и тому подобном. Она так об этом говорила, будто я и в самом деле была женщиной ее возраста, будто она исповедовалась мне. Да. Так мы проговорили час или больше, а потом она спросила, есть ли у меня возлюбленный и какие романтические планы на этот счет. Это ее буквальные слова. И я, как дура, рассказала ей о мужчине, с которым жила. Я сказала, как дура. Но, наверное, если бы я не оказалась дурой, то валялась бы мертвой на дороге вместо той девушки. Ваша мать не посочувствовала вам, миссис Фэншоу, а она вытаращила на меня глаза. Нора Фэншоу педантично сделала ударение на глаголе. Потом, раньше, чем я успела остановить ее, вытащила из постели отца и все пересказала ему. И они оба накинулись на меня. Мать истерически причитала, а отец обозвал меня многими неприятными словами. Я стояла и больше всего боялась, что не выдержу. И, наконец, сказала ему, мол, яблочко от яблони недалеко падает. Но, по крайней мере, я не замужем. Она вздохнула и пожала своими угловатыми плечами. И что вы думаете, он ответил? Что для мужчин это совсем другое дело, сказал Уэксфорд. Как вы догадались. Во всяком случае, первый раз родители выступали единым фронтом. После того, как мать в моем присутствии охотно выдала ему все мои секреты, он заявил, что найдет этого мужчину, Майкла, и заставит его жениться на мне. Больше выдержать я не могла и заперлась в своей комнате, а утром я уехала в Нью-Хейвен и успела на корабль. С матерью я попрощалась, сохранив холодные вежливые отношения, а отца не было дома. Спасибо, мисс Фэншоу. Вы предполагаете, что погибшая девушка могла быть любовницей вашего отца? Вы считаете невозможным, чтобы отец вез в Лондон в одной машине жену и любовницу? Уверяю вас, так вполне могло быть. Для него это было просто. Он привел бы девушку и заявил матери, мол, ему надо отвезти ее в Лондон, и за такое осложнение заплатил бы ей кругленькую сумму. Уэксфорд старался не смотреть в лицо Нори Фэншоу. Она так не походила на его Шейлу. Общее у них только молодость и здоровье, и, как все женщины, они были чьими-то дочерьми. Ашки умер. И с необычным приливом сентиментальности Уэксфорд понял, что предпочел бы быть мертвым, чем человеком, о котором дочь говорит такие вещи.